Портсмутский мирный договор. Япония давно хотела потеснить Россию на Дальнем Востоке, захватить Порт-Артур, ныне Люйшунь, в Китае, восточно-китайскую железную дорогу. 27 января 1905 года, без объявления войны, внезапно, ночью, атаковала русскую Балтийскую эскадру в Порт-Артуре. Русско-японская война 1904-1905 годов привела не только к гибели русского флота, к поражению русской армии. Она показала неспособность русского командования и стратегов из Санкт-Петербурга вести современную войну. Россия не была готова к войне с Японией и проиграла ее. Оставалась надежда отыграться при заключении мира. В этой войне Япония истощила свои материальные и людские ресурсы. Продержись Россия еще немного, и ситуация повернулась бы в обратную сторону. Но потери были слишком велики. Япония и Россия потеряли почти по 270 тысяч человек каждая. На дне моря лежали десятки военных кораблей. Экономика выдохлась. Правительство Японии вынуждено было искать перемирие. Попытка договориться с Россией предпринималась через дипломатических представителей Великобритании и Германии. При этом Япония выставила условия. Россия должна первой заявить о перемирии. Российские дипломаты категорически отказались. Война продолжалась. Тогда Япония стала действовать через США, которые финансами активно поддерживали ее в этой войне. Японский посланник в США Такахира попросил президента США Теодора Рузвельта выступить посредником. За это Рузвельт выставил Японии свои условия. Обеспечить в Китае принцип открытых дверей, эвакуировать из Маньчжурии свои военные силы. Япония пообещала все выполнить. И тогда дипломатические представители США в Санкт-Петербурге стали прощупывать почву для переговоров. В результате разгрома в Цусимском сражении 14-15 мая 1905 года Россия потеряла 21 боевой корабль. Вместе с кораблями страна потеряла престиж мощной военной империи, имевшей третий флот в мире. Поражение привело к размаху революционного движения в стране. Теодор Рузвельт узнал обо всех этих затруднениях и направил императору Николаю II предложение якобы от своего имени и по собственной инициативе о начале мирных переговоров с Японией. Русский император рассмотрел предложение и согласился. Теперь уже Япония, узнав о готовности России сесть за стол переговоров, связалась с Великобританией и договорилась о ее поддержке. Поддержка заключалась в том, чтобы Порт-Артур и Ляодунский полуостров отошли Японии и все признали ее права на Корею. Переговоры начались 9 августа 1905 года в Портсмуте, американском городке штата Нью-Гэмпшир. На встречу прибыл Теодор Рузвельт на собственной яхте. Российскую делегацию возглавил граф Сергей Витте. Япония хотела признать свободу своих действий в Корее, требовала вывода российских войск из Маньчжурии, присоединения к Японии острова Сахалин, уплаты России военных издержек, ограничения российских морских сил на Дальнем Востоке и право ведения рыболовства вдоль российского побережья. Но российская сторона выдвинула свои условия. Было заявлено, что на переговорах нет победителей и нет побежденных. Только при взаимных уступках Россия пойдет на компромисс. Ни о каких контрибуциях не может быть речи. Американская делегация пыталась воздействовать на Витте, но тогда он отказался вести переговоры вообще. Пришлось Японии уступить и снять вопрос о контрибуции. Ей передавалась южная часть острова Сахалин, Япония со своей стороны взяла обязательство гарантировать свободу мореплавания в проливе Лаперуза и не укреплять Южный Сахалин. Подписание договора произошло 23 августа. Это была победа российской дипломатии и ее представителя на переговорах графа Витте. В Японии договор восприняли как унижение. Люди выходили на улицы, начались массовые беспорядки. Ситуация грозила выйти из-под контроля. После установления в 1925 году советско-японских дипломатических отношений советское правительство признало Портсмутский мирный договор, но внесло оговорку. СССР не несет за него политической ответственности. После разгрома Японии во Второй мировой войне и ее капитуляции 2 сентября 1945 года Портсмутский мирный договор утратил свою силу. Остров Сахалин полностью вошел в состав СССР.